Ночь на 30 апреля. Брат, комната, где я была, не спрашивай, ведь лунный свет уже не этот свет. Не в Паршино хожу дорогой паршинской, а в те места, каким названия нет. Там у земли все небесами отнято, допущенного в их разъятый свод, охватывает дрожь чужого опыта. Он робкий гость своих посмертных снов. Вблизи звезда сияет неотступная, и нет значений мельче, чем звезда. Смущенный зритель своего отсутствия боится быть не нынче, а всегда. Не хочет плоть живучая, лукавая, про вечность знать, и просится домой. Беда моя, любовь моя, луна моя, дай дотянуть до бренности дневной. Мне хочется простейшего какого-то, нравоучения, вещи и числа. Вот это, дескать, лампа, это комната, 30-й день апреля, 2 часа. Но ничему не верит ум испуганный и малых величин не узнает. Луна моя, зачем стесняешь в угол мой свои пожитки, ночь и небосвод?